брежневская оттепель. Да, такая полоска имела место в советской истории. Я стою на этом. Оттепель длилась меньше года, но она отпечаталась в памяти цепочкой событий, которые казались еще недавно совершенно невозможными. То, что происходило в верхних эшелонах власти, оставалось скрытым от нас. Видимо, брежневцы убирали и вытесняли хрущевцев, и общее сотрясение пирамиды вызывало страхи и неуверенность в нижних слоях. Те, кто был обязан держать и не пущать, от растерянности ослабляли хватку, и свежие росточки пробивались в образовавшиеся трещины тут и там. Анне Ахматовой вдруг разрешили поездки в Европу для получения итальянской премии и почетной докторской мантии в Оксфорде. В Москве опубликовали избранные произведения Марины Цветаевой. В серии «Библиотека поэта» вышли, с предисловием Андрея Синявского, стихотворения и поэмы Пастернака, что означало фактическую реабилитацию поэта. В «Новом мире», номер 8, 1965 год, появился театральный роман Булгакова, а журналу «Москва» разрешили напечатать «Мастера и Маргариту», выйдет в ноябре 1966 и в январе 1967 года. Солженицына выдвинули на Ленинскую премию. В апреле в Ленинграде в течение двух недель проходит первый фестиваль джазовой музыки. В январе 1965-го Борис Вахтин, имевший безошибочное чутье на политические перемены, сделал нечто неслыханное со времен Серапионовых братьев. Создал литературную группу «Горожане» и принес в издательство «Советский писатель» коллективный сборник. После долгой борьбы сборник был отклонен, но в результате поднятого вокруг него шума и как бы в противовес ему, ежегодный альманах «Молодой ленинградец» 1965 год дал место на своих страницах всем четверым горожанам: Вахтин, Губин, Ефимов, Марамзин. А также поместил рассказы Андрея Битова, Рида Грачева, Валерия Попова, стихи Глеба Горбовского, Якова Гордина, Александра Городницкого, Нины Королевой, Елены Кумпан, Александра Кушнера. В мае Ленинградское отделение Союза писателей как бы признало смену поколений неизбежным злом, с которым придется смириться, и разрешило прием трех новых членов – Битова, Ефимова, Кушнера. Этим так называемым молодым было тогда по 27-28 лет. В этом возрасте Лермонтов уже погиб. А до нас самым молодым был 35-летний Борис Вахтин, после которого шел еще возрастной разрыв лет в 8 до следующего так называемого молодого. Руководил церемонией приема поэт Михаил Дудин. За столом президиума сидели члены секретариата, и среди них мы не увидели знакомых и дружественных лиц. Дудин пытался провести мероприятие в дружески шутовском тоне. «Эх, ребятки, вы да мы будем вместе топать вперед, дружно, по-товарищески, пока, так сказать, не требует поэта Аполлон». Так называемые «ребятки» сидели с каменными лицами, но улыбки не поддавались, от хлопанья по плечам отшатывались. Но все же событие было для нас важным, по крайней мере, теперь не смогут обвинить в тунеядстве и отправить в ссылку. Брежневская оттепель сыграла свою роль и в судьбе Бродского. 38 лет спустя я описал это памятное событие в статье «Шаг вправо, шаг влево», «Звезда», номер 9, 2003 год. Позволю себе привести ее здесь с некоторыми сокращениями и поправками.